Глава 45. Шарлотта Эймс не ответила на мой вопрос, но и этого было достаточно. Она повернулась, чтобы уйти, а я слышала только стук сердца в ушах. Вечеринка, выходка Уокера, ссора с Лили — все это казалось таким далеким. Я заставила себя сдвинуться с места, намереваясь вернуться в бальный зал, но вдруг поняла, что бегу к ближайшему выходу. Я спросила жену сенатора, не он ли мой отец, и она не стала этого отрицать. Она не стала отрицать. Она не стала отрицать. В следующий миг я уже стояла босиком на улице и смотрела на стойку парковщиков. Я вышла через боковой выход, и мне было видно, как люди начинали выходить через парадные двери, покидая вечеринку. Я подумала о Нике, который сейчас мог бы подгонять гостям машины, если бы Кэмпбелл не подставила его. Кэмпбелл. Одно ее имя было как удар под дых. Ее отец с самого начала был в моем списке. Но я никогда не задумывалась по-настоящему о том, кем она может оказаться для меня. Кем для меня может оказаться Уокер? Я спросила жену сенатора, не он ли мой отец, и она не стала этого отрицать. «Детка!» Я повернулась и увидела маму, которая стояла рядом со мной на лужайке. Она посмотрела на мои босые ноги и тут же скинула туфли. «Не хочешь поделиться с классом?» Так она спрашивала, в порядке ли я. Теперь она вдруг захотела знать. «Что сделала Шарлотта?» — настойчиво спросила мама. «Клянусь Богом, она еще большая стерва, чем я помню. Может, это потому, что ты переспала с ее мужем?» Слова сами сорвались с языка. «Сойер!» — мама вытаращилась на меня. «Мы так не разговариваем!» «Стерлинг Эймс, мой отец?» — спросила я. Вопрос задан. Сказанного не воротишь. Да я и не хотела. Шарлотта сказала держаться подальше от ее сына. «Ты и мальчик Эймсов?» Мамины глаза расширились. «Ох, милая, ты не можешь». «Между нами ничего нет», — твердо возразила я. Но когда я спросила Шарлотту, не потому ли мне стоит держаться от него подальше, что у нас общий отец, она не стала этого отрицать. Мама молча смотрела на меня. «Стерлинг Эймс, мой отец?» — снова спросила я. Мне нужно было услышать это от нее. «Он...» «Да». Одно слово. Всего лишь одно. Столько лет. И вот что я получила в итоге. «Да, сенатор, мой отец». «Бывший парень Лили — мой брат, а Кэмпбелл, коварная, бессердечная Кэмпбелл, моя сестра, сводная сестра». «Это все, что ты можешь сказать?» — спросила я. «Да. Чего ты еще хочешь?» Никто не мог сравниться в дерзости с матерью. «Чтобы я поэтапно пересказала наш половой акт?» Она сказала это так, словно все это была просто шутка. Словно все это не имело никакого значения. «Я имела право знать», — сказала я, чувствуя, что голос вот-вот сорвется. «И теперь ты знаешь», — ответила мама. «Так что теперь ты можешь вернуться домой». «Вернуться домой? Только это ее волнует». «Ох, милая!» Мама притянула меня в объятия. И я позволила ей. Я позволила ей, сама не зная почему. «Даже если бы ты знала, что бы это изменило?» — спросила она, прижав мою щеку к моему плечу и поцеловав в макушку. «Твой папа не хотел нас». Я снова обрела дар речи. «Ты спрашивала его?» Она убрала мои волосы с виска. «Он знал, что я беременна. Когда я уехала из города... Он мог отправиться за мной. Он мог выбрать нас. Но даже в 17 лет Я была не настолько наивна, чтобы ждать, что он так поступит. Да это и не имело значения. Он был мне не нужен. Нам он был не нужен. Сколько я себя помню, мы всегда были вдвоем против остального мира. Я заботилась о ней, она любила меня. Мы были друг у друга. Мама выпустила меня из объятий и нежно обхватила пальцами мой подбородок. Этого было достаточно. Только ты и я. Нам никто не был нужен. От меня не укрылось, что она особо подчеркнула слово «никто». «Никто», — повторила я. «Даже Лилиан или любой другой член нашей семьи». «Это она меня выгнала», — напомнила мама. «Не знаю, что они с сестрой наговорили тебе». А сказали они, на удивление, мало, учитывая обстоятельства. «Действительно так и было?» — вдруг спросила я. «Она выгнала тебя?» Я помолчала, а потом задала вопрос по-другому. «Это Лилиан оборвала все связи или ты?» Мама уставилась на меня. «Я сделала то, что должна была». «Это не ответ, мам». «Она выгнала меня». Мама выпрямилась во весь рост и посмотрела на меня сверху вниз. «Когда я сказала своей матери, что беременна, великая Лилиан Тафт взяла это на себя. Ты уже пожила с ней, так что должна знать, какой она может быть. Конечно же, у Лилиан Тафт был план». Голос мамы стал громче. Интересно, ее слышат выходящие из клуба гости вечеринки? «Она хотела забрать тебя». Тело мамы задрожало от сдерживаемых эмоций. Ее грандиозный план состоял в том, чтобы тебя вырастили Оливия и Джей Ди. Словно вовсе не я была твоей мамой. Словно Оливия подходила тебе больше, чем я. Она слегка понизила голос, но взгляд по-прежнему оставался напряженным. Я отказалась. «Ты моя детка. Ни своего отца, ни кого-то еще. Я сказала Лилиан...» Она на мгновение закрыла глаза. «Я пыталась сказать ей об этом, но она велела мне убираться». О том, что было дальше, я уже знала. Мама вела машину до тех пор, пока не закончился бензин. Далеко она не уехала. «Она пыталась извиниться», — сказала мама. «Но пути назад уже не было». Я не сразу осознала ее слова. «Лилиан извинилась после того, как выгнала тебя?» — спросила я. «Слишком сдержанно. Слишком поздно. Она нам была не нужна. Как и Оливия. Как и все остальные», — с улыбкой ответила мама. «Что скажешь? Мороженое, а потом домой?» Она предложила это так легко и просто, как будто речь шла о чем-то совершенно обыденном. «Ты рассказывала, что семья выгнала тебя и больше никогда с тобой не связывалась», — сказала я. «Да», — невозмутимо ответила мама, хотя только что поведала совсем другую историю. «Зачем зацикливаться на прошлом, Сойер? Ты хотела получить ответы. Ты их получила. Теперь ты можешь вернуться домой». «А как же Лилиан?» — спросила я. «Тетя Оливия? Лили?» Я почему-то ждала, что мама бросит мне мои же слова, сказанные ранее, что не обязательно выбирать, что даже если я вернусь к ней, они будут всего в 45 минутах езды. «Детка, не они твоя семья». Мама пристально посмотрела на меня. «А я?» «А как же университет?» Она могла бы сказать, что мне не нужны деньги, Лилиан, что я могу поработать еще пару лет, поступить в местный колледж. «Тебе не нужен университет», — выдала мама. «Что?» Я не могла поверить, что она это сказала. И все же так и было. Мама хотела, чтобы я выбросила все это из головы и вернулась домой. Мы снова были бы вместе, и это было для нее главным. но только до ее следующего отъезда. «Сойер?» Мама потянулась к моей руке, но я отдернула ее. «Малыш, после всего, что я для тебя сделала...» Это стало последней каплей. Я узнала, кто мой отец, только сейчас, хотя она могла просто сказать об этом раньше. Она решила, что нам будет лучше без семьи, и лгала всю мою жизнь. Она ждала, что я поступлю так, как она хотела, и уже ясно дала понять, что будет игнорировать меня, если я сделаю иначе. «После всего, что я для тебя сделала...» Я любила ее. Всегда любила. Я никогда не требовала от нее, чтобы она была идеальной. Но как бы я ни старалась, я все равно ждала от мамы большего. «Мам!» — сказала я, и на этот раз мой голос действительно сорвался. «Поезжай домой!» 15 апреля, 17:57. Маки очень хотел спросить Ника, за что его арестовали. Дважды. Однако признаться в том, что единственный представитель закона в этой комнате не знает, почему кто-то из присутствующих был арестован, было сейчас не к месту. «Вы хотели что-то сказать, мисс Тафт?» — подсказал Маки Нику. «Может, если он слегка направит разговор в нужное русло...» Ник повернулся к девушке, о которой шла речь. «Прибыл». «Прибыл?» — озадачился Маки. «Что это значит?» «Прошу прощения, офицер!» — раздался голос за спиной полицейского. Маки не вздрогнул, не подпрыгнул от неожиданности. Он просто медленно повернулся к говорившему. «Еще один парень». «Я пришел к своей сестре!» — приказным тоном заявил он. Но прежде чем Маки успел ответить, тот, кого звали Ник, прислонился спиной к прутьям камеры и фыркнул. «К которой из них?»